Глава 7. Начинающий литератор. Примроуз Кресцент находится недалеко от Тоттенхэм-Корт-Роуд, и хотя недалеко от него большая магистраль полна шума и суеты, здесь все относительно тихо. Тишину нарушают лишь тележки молочников, разве что иногда появляется какой-нибудь обтрепанный экипаж или забредет компания оборванных нищих, горланя скабрёзные песни нестройными от джина голосами. Шарманщик тоже нередкий персонаж, и часто можно услышать, как его адская машина играет последние мелодии из мюзик-холла, пока он оглядывается в поисках скромного подаяния. Дома здесь довольно мрачные, высокие, очень высокие, построенные из тусклого красного кирпича, с окнами без ставень и маленькими железными балкончиками, присутствующими больше для вида, а не для использования по прямому назначению. Никакая Джульетта из Блумсбери не может склониться над декоративной железной решеткой и нашептывать Ромео нежности. В таком случае она немедленно свалилась бы в подвал, где обитают слуги в обществе домашних кошек, и любовная сцена закончилась бы в прозаических стенах больницы. В Примроуз Крещен можно найти немало пансионов, где живут городские клерки, литераторы и приезжающие актеры. Налет богемности пронизывает всю улицу, и, возможно, в будущем аккуратные таблички, вставленные в стены домов, сообщат потомкам, что здесь жили Горацио Магинс, знаменитый поэт, и Саймон Мемфисон, знаменитый актер. Но пока слава еще далека от тихой улицы, и обитатели ее все еще с трудом пробираются по лестнице жизни, кто вверх, кто вниз, в зависимости от своих наклонностей. Миссис Малги была хозяйкой одного из этих пансионов, и благодаря упорной работе и непрестанной бдительности ей удавалось сводить концы с концами, однако, увы, нужда никогда не отступала. Подвал ее особняка был отведен под кухню, где царила бледная худощавая служанка с голодным взглядом и тихой походкой, отзывающаяся на имя Рандалина, которая звучала хорошо и ничего ей не стоило. Она поднималась из кухни как призрак и бродила по дому, обслуживая жильцов, а затем снова возвращалась в могилу или, точнее, на кухню. Первый этаж занимал начинающий музыкант, который ложился спать очень рано утром и вставал очень поздно днем. Он писал оперу, которая должна была сделать ему имя, а между делом посвящал свои свободные минуты обучению маленьких детей искусству музыки, что сильно действовало ему на нервы и делало угрюмым. На втором этаже жил мистер Майлз Десмонд, который по роду своей деятельности был журналистом и, будучи симпатичным, щеголевато одетым и обладая хорошими связями, служил главным козырем миссис Малги для привлечения новых жильцов. Наверху располагалось жилище молодой леди по имени мисс Джостлер, которая называла себя художницей и расписывала ширмы для каминов, рождественские открытки и тому подобные вещи пейзажами и цветами. На чердаке проживали несколько молодых людей, вечно без денег, но при этом весьма одухотворенных, которые образовали небольшую колонию богемы, занимавшуюся главным образом театральной и литературной жизнью. В целом это было странное место, и жильцы чем-то напоминали счастливую семью, правда, они мало общались друг с другом, однако все платили по счетам сравнительно регулярно, так что миссис Малги была довольна. Именно туда мистер Даукер отправился на следующий день после разговора с Эллерсби. Так как он успел встретиться с госпожой Рене, Лидией Фенни, миссис Пови и мистером Эллерсби, и все в течение одного дня, и получил от каждого ценную информацию, сыщик решил отложить на утро визит к мистеру Десмонду и провел ночь, приводя в порядок все улики, полученные им за день. Результат его вполне удовлетворил, и он направился к дому мистера Десмонда в очень счастливом расположении духа. Было около 11 часов, и Майлз Десмонд сидел в своей гостиной и строчил статью для светского журнала под названием «Асмодей», издававшегося специально для того, чтобы заглядывать в дома людей и открывать миру их частную жизнь. Не то чтобы Десмонда это очень сильно интересовало, но он бы легко нарушил святость частной жизни, И поскольку он писал для всевозможных журналов и газет, а Асмодей хорошо платил, время от времени он писал и туда какое-нибудь остроумное эссе о всевозможных пороках или циничное описание жизненной истории. Это был высокий молодой человек с рыжеватыми волосами и усами, с умным интеллигентным лицом, возможно, не очень красивым, но привлекающим внимание. И когда он позволял себе сделать над собой некоторые усилия, то мог превосходно говорить на актуальные темы дня. Его завтрак стоял на столе нетронутым. Он только выпил чашку кофе, а потом отодвинул скатерть, чтобы освободить место для бумаг. Одетый в старую домашнюю куртку, он время от времени опирался локтем на стол, проводил пальцами по волосам и быстро писал, иногда прерываясь, чтобы раскурить трубку. Он был занят сочинением эссе о пирогах и эле, где высмеивал пороки новой школы романистов, которые в своем стремлении стать чистыми и утонченными впали в другую крайность и совершенно лишили свои произведения здоровой мужественности. Майлз выглядел измученным и изможденным, как будто не спал всю ночь, и время от времени его быстрое перо останавливалось, когда он обдумывал какую-нибудь мысль. Внизу раздался звонок, но он не обратил на него внимания. Вскоре в дверь постучали, и в комнату вошла Рандалина, сказав, что его хочет видеть какой-то джентльмен. «Проводите его», — сказал Майлз, не поднимая глаз. «Интересно, кто бы это мог быть?» — пробормотал он, когда Рандалина вышла. «Черт бы их побрал, не дают покоя даже утром». Когда дверь открылась, он поднял глаза и увидел, что это не один из его друзей, а высокий незнакомец. Майлз замолчал с пером в руке, вопросительно глядя на посетителя и ожидая, когда тот заговорит. Мистер Даукер, это, конечно, был он, осторожно закрыл дверь и, подойдя к столу, представился в двух словах. «Детектив Даукер». И без того изможденный Майлз еще больше осунулся. Лицо его побледнело, и он бросил оценивающий взгляд на посетителя, который стоял, скорбно глядя на него. Затем, раздраженно бросив перо, он встал. «Ну что, мистер Даукер?» – произнес он немного нервно. «Вы хотите меня видеть?» «Да, именно так», – ответил Даукер, хладнокровно усаживаясь. «И полагаю, вы догадываетесь, о чем пойдет речь?» Майлз сдвинул брови и покачал головой. «Нет, боюсь, что не догадываюсь», — холодно отозвался он. «Убийство на Джермин-стрит». Майлз судорожно вздохнул и отвернулся к камину, якобы для того, чтобы набить трубку, но на самом деле, чтобы скрыть свое волнение. «Ну?» — буркнул он дрожащим голосом. «А я-то тут при чем?» «Вот это я и хочу выяснить», — невозмутимо пояснил Даукер. Майлз Десмон бросил на него пристальный взгляд, закурил трубку, снова сел за стол и, опершись на него локтями, холодно посмотрел на детектива. «Вы говорите загадками», — тихо сказал он. «Хм», — многозначительно ответил Даукер. «Может быть, вы их разгадаете?» «Не раньше, чем вы объясните подробнее», — парировал Десмонд. Разговор походил на дуэль между двумя мужчинами, и они оба понимали это. Даукер хотел выяснить что-то, что было известно Десмонду, а Десмонд со своей стороны тоже был полон решимости держать язык за зубами. В конце концов, победит самый умный, поэтому Даукер сразу же начал битву. «Убитая женщина была любовницей вашего кузена, Леной Саршайн». «В самом деле?» — воскликнул Десмонд, вздрогнув от неожиданности. «Могу я спросить, откуда вы это знаете?» «Дело не в этом», — быстро возразил Даукер. «Я установил личность убитой женщины, а вы были последним, кто видел ее живой». «Вы в этом уверены?» «Да, в покоях лорда Каллистона между 11 и 12 часами вчера в понедельник». «Кто вам сказал, что я ее видел?» «Миссис Пови». Губы Майлза Десмонда скривились. «Вы, кажется, уже все выяснили», — проронил он с усмешкой. «Тогда, может быть, скажете, какую информацию вы хотите получить от меня?» «Вы видели мисс Саршайн в понедельник?» «Да, я видел, но днем, а не ночью». «Но миссис Пови сказала, что она заходила к вам в понедельник вечером». «Миссис Пови ошибается, я ее не видел». «Вы виделись с кем-то другим в это время?» «Это мое личное дело». «Прошу прощения», — иронически заметил Даукер. «Но сейчас это и мое дело. Вам лучше ответить на мои вопросы, иначе вы можете оказаться в крайне неловком положении». «О, значит, вы хотите обвинить меня в убийстве Лены Саршайн?» «Это зависит от обстоятельств», — двусмысленно ответил Даукер. «Расскажите мне, что вы делали в понедельник вечером». Майлз на мгновение задумался и, видя опасность своего положения, решил ответить. «Я пошел во фривольный театр, потом в редакцию газеты «Хэш», а потом...» «Ну?» «Около половины одиннадцатого я отправился в квартиру лорда Каллистона». «Я так и думал. И зачем вы туда пошли?» «Не для того, чтобы совершить преступление», — холодно отрезал Десмонд. «А только для того, чтобы подготовить кое-какие бумаги для моего кузена. Он уехал в Шорхэм поездом в 9:50». «Вы его провожали?» «Нет». «Тогда как вы узнали, что он уехал?» «Потому что он сказал мне, что уезжает». «С леди Белскомб?» «Я ничего об этом не знаю», — холодно ответил Десмонд. «Он уехал, насколько мне известно, один. Я был у него в кабинете, чтобы привести в порядок его бумаги, и, покончив с этим, ушел». «Кто-то приходил туда, пока вы были там?» «Да», — неохотно согласился молодой человек. «Леди?» «Ну, женщина», — уклончиво ответил Десмонд. «Мисс Саршайн». «Нет, это была не мисс Саршайн. В этом я могу поклясться». «Тогда кто же это был?» «Тот, кто не имеет никакого отношения к этому делу, моя знакомая». «Я должен знать ее имя». «Я отказываюсь вам говорить». Оба мужчины пристально посмотрели друг на друга, и Даукер сменил тему. «Почему вы поссорились со своей знакомой?» «Это мое дело». «О, а в котором часу ваша знакомая ушла?» «Вскоре после 12:00». «А вы?» «Ушел через несколько минут». «Вы вернулись домой?» «Через некоторое время, да». «А куда вы пошли перед тем, как вернулись домой?» «Я отказываюсь отвечать». «Тогда я могу сказать вам. По Сент-Джеймс-стрит». Майлз Десмонд выругался и резко спросил. «Кто вам это сказал?» «Мистер Эллерсби встретил вас там в начале 3:00». «Да, я столкнулся с ним там». «Почему вы не поехали прямо домой?» Десмонд, казалось, пытался что-то придумать и, наконец, с усилием произнес. «Я боялся, что моя знакомая заблудится в тумане и пошел за ней по Сент-Джеймс-стрит. Потом потерял ее из виду и через некоторое время встретил Эллерсби. Я больше не видел свою знакомую и вернулся домой». «Вы не видели свою знакомую с тех пор, как она покинула покои лорда Каллистона?» «Нет, нет!» — воскликнул Десмонд, внезапно вспыхнув. «Это ложь», — подумал Даукер, пристально глядя на него, а потом сказал вслух. «Вы ответили на все мои вопросы, кроме самых важных». «Я ответил на все, на которые счел нужным ответить». «Значит, вы отказываетесь назвать мне имя женщины, которую видели в понедельник вечером?» «Да». «Миссис Пови уверена, что это была мисс Саршайн». «Говорю вам, миссис Пови ошибается!» «Вы были тем человеком, который в последний раз видел покойную живой». «Прошу прощения, но я отрицаю, что вообще видел покойную в ту ночь». «Миссис Пови может это доказать». «Тогда пусть миссис Пови это сделает». Даукер разозлился. Самообладание и хладнокровие этого молодого человека раздражали его. Поэтому он решил пока отступить. «Ну-ну, мистер Десмонд, я полагаю, вы можете подробно рассказать о том, как провели тот вечер?» «Разумеется, при наличии соответствующего постановления». «Тогда всего хорошего», — попрощался Даукер и вышел из комнаты. Оказавшись на улице, он немного прошелся, глубоко задумавшись. «Черт бы его побрал, он что-то знает», — сказал детектив себе и отказывается говорить. «Не хотелось бы потерять его из виду, поэтому мне придется попросить этого дьяволенка Флипа присмотреть за ним. Сейчас же разыщу его и сразу начнем». Только Даукер собрался привести это решение в исполнение, как увидел, что из двери дома, которую он только что оставил открытой, Вышла служанка с листком бумаги в руке, который, как рассмотрели зоркие глаза сыщика, был телеграфным бланком. «Ого!» — сказал себе детектив. «Интересно, это Десмонда? Надо выяснить». Рандалина дошла до маленькой почтовой конторы в конце улицы и повернула туда. Вскоре Даукер последовал за ней и, подойдя к стойке, взял телеграфный бланк, как будто собираясь послать телеграмму. Девушка на почте занималась другим клиентом, а Рандалина, держа перед собой раскрытую телеграмму, ждала своей очереди. Даукер ловко перегнулся через нее, чтобы взять ручку, и быстро взглянул на телеграмму, которую тотчас же прочел. «Пенфолд, дом Беллскомб, Парк Лейн. Встретимся у мраморной арки в 3 часа. Майлз». Даукер послал вымышленную телеграмму и неторопливо вышел. «Хм», — задумчиво произнес он, — «это та девушка, на которой он хочет жениться. Интересно, какие у него причины видеть ее сегодня. Вот бы подслушать их разговор. Сам я пойти не могу, он меня знает, так что флип будет в самый раз». И Даукер отправился на поиски флипа.